Шайка во главе с матросом Колодным шла по набережной Мойки, затем свернула в узкие переулки Коломны, направляясь к Сенной площади, возле которой располагалась знаменитая Вяземская лавра, огромный ночлежный дом, служивший пристанищем для всей окрестной шпаны и преступных элементов. Позади всех шел, заплетая ногу за ногу и оглядываясь по сторонам, золотозубый тип. Вдруг из темного проулка появилась темная фигура и, поравнявшись с золотозубом, прошипела. «Псссст!» Золотозубый остановился, огляделся, убедился, что никто из подельников не смотрит в его сторону, и только тогда шагнул навстречу незнакомцу. Это был очень странный человек, одетый в шапку триух и драный овчиный полушубок, из-под которого виднелись отутюженные брюки и лаковые штиблеты. Однако самым странным в этом человеке было лицо. Удивительно смуглое, словно обожженное нездешним солнцем, и глаза, близко посаженные черные, как два револьверных дула. «Ну что, приятель, попали вы с друзьями в дом?» «Так точно, ваше благородие, попали», ответил Золотозубый с какой-то неожиданной робостью. «Сперва слуги не хотели нас пускать, но мы дверь топором прорубили». «Меня не интересуют эти подробности. Говори главное. Нашел то... Ну, сам знаешь что. То, о чем я тебе сказал». «Тайник? Схрон господский?» «Тише ты!» — шикнул на Золотозубого собеседник и покосился по сторонам. «Так что, нашел?» «Так точно, ваше благородие». «И где то, что в нем было?» «У матроса все, у Колодного. Он сказал, что на малине будет дележка, а до той поры все себе забрал, чтобы, значит, все было по пролетарской справедливости». «А веер нашел?» «Вот чего нет, того нет». «Плохо, однако, искал». «Я хорошо искал, ваше благородие, я старался. Как вы сказали, что вам тот веер нужен, так я все перерыл». Он хотел еще что-то сказать, но вдруг понял, что оправдываться не перед кем. Собеседник пропал, словно сквозь землю провалился. Золотозубый опасливо поежился, сплюнул на землю и припустил вдогонку за шайкой. Матрос, однако, заметил его отсутствие, сверкнул страшными глазами и прохрипел: «Ты с кем это там лясы точил?» «Чего это?» – Золотозубый изобразил глухоту. «С кем базарил? И не вздумай мне Ваньку валять! Ты меня знаешь, у меня разговор короткий». «Ах, это!» — Золотозубый осклабился. «Так земляка я встретил. Костромской он, как и я. Встретились, два слова сказали и разошлись». «Земляка, значит?» — недоверчиво переспросил матрос. «Ну, смотри у меня. Если вздумаешь крысятничать, у меня разговор короткий. Живо к Духонину в штаб определю». «Что ты, братишка?» Золотозубый ударил себя в грудь кулаком. «Никогда у меня такого не было, чтобы крысятничать. Смотри у меня!» Матрос угрожающе скрипнул зубами. Тем временем вся шайка уже подошла к Вяземской лавре. От близости этого особенного места говорил непередаваемый запах, от которого неподготовленный человек мог запросто упасть в обморок. В середине XIX века князь Вяземский купил большой земельный участок между Сенной площадью и Фонтанкой, где выстроил несколько домов, которые сдавал арендаторам. Из своей недвижимости князь хотел выжать как можно денег и поэтому сдавал ее любому, лишь бы платили вовремя, руководствуясь известным изречением римского императора Веспасиана: «Деньги не пахнут». Так появились 13 домов, разделенных темными закоулками и проходными дворами, где были дешевые трактиры и распивочные, ночлежные дома и семейные бани, то есть попросту бордели самого низкого пошиба. Соответственно, обитали здесь самые мрачные и опасные представители городского дна. Весь этот квартал получил в народе ироническое название «Вяземская лавра», ведь лаврами на Руси называли мужские монастыри высшего разряда. Полиция в Вяземскую лавру соваться не решалась, слишком это было опасно. Поэтому здесь находили убежище беглые каторжники и самые опасные преступники. Для удобства и безопасности в лавре было много потайных ходов и тайных убежищ. Здесь же можно было сбыть краденое, обзавестись фальшивыми документами и самым настоящим оружием, которое сбывали за гроши солдаты-дезертиры или вороватые армейские интенданты. Революция пока не коснулась Вяземской лавры и ее обитателей, которых большевики относили к пролетариату, и матрос Колодный со своей шайкой нашел там пристанище. Сюда-то он и направлялся после удачного визита в особняк князей Юсуповых. Во главе своей разномастной шайки Колодный подошел к низенькой запертой двери и постучал в нее условным стуком. Из-за двери тут же донесся сиплый недовольный голос. «Кого там черти принесли? Я тебе постучу! Проходи, проходи, пока цел!» «Это я, Порфирич!» — проговорил матрос с неожиданным почтением. «Открой!» «Кто это я?» — с недоверием переспросили из-за двери. «Это я, Голодный!» «Какой еще голодный? Я сам с утра не жрамши!» «Не голодный, а Голодный! Матрос с крейсера Убедительный!» «Ах, матрос, так бы и говорил!» Дверь со скрипом отворилась. На пороге в облаке пара появился горбун с длинными, как у обезьяны, руками и с черным провалом на месте носа. Вместе с горбуном из двери вырвалось омерзительное зловоние. Осмотрев пришельцев, привратник протянул матросу руку. «Ты, братишка, порядки здешние знаешь». «Как не знать?» Голодный положил в ладонь привратника несколько монет, которые тут же исчезли в его бездонном кармане, после чего горбун отступил, открывая пришельцам проход в темные закоулки Вяземской лавры. Матрос и его верные соратники проскользнули в дверь, которая за ними тут же закрылась, и в полной темноте зашагали хорошо известным путем. Пройдя несколько метров по темному коридору, они оказались в большом и мрачном ночлежном доме. В длинном помещении с низким сводчатым потолком стояли в ряд несколько десятков кое-как сколоченных нар, на которых спали обитатели Вяземского монастыря. Старые и молодые, больные и увечные, они лежали тут в повалку. Огромная комната оглашалась разноголосым храпом и была наполнена чудовищными миазмами. При появлении матроса и его спутников кто-то из постояльцев проснулся и испуганно поглядел на пришельцев, но тут же снова заснул или сделал вид, ибо в этом месте главным законом было «не лезь в чужие дела». Пройдя через ночлежку, Голодный со своей бандой спустился на несколько ступеней, оказавшись в длинном подвальном коридоре, проходившем сквозь всю лавру. Пройдя по этому коридору, честная компания снова поднялась по скрипучей лестнице. Теперь они оказались в небольшой, жарко натопленной комнатке, где вдоль стен стояли деревянные лавки, а посредине длинный дощатый стол. «Ну что, братишечки?» – проговорил матрос, потирая руки. «Здесь мы с вами хабар и поделим, а потом уж можете расходиться, кто куда пожелает». «Не по-христиански это!» – проговорил вдруг золотозубый молодчик. «Нельзя так!» «О чем это ты?» – нахмурился матрос. «Что значит нельзя? Как я сказал, так и будет. А если кто недоволен, того сей же момент отправлю в штаб к Духонину. Что ты заладил свое к Духонину? Твоя воля, можешь меня кончить. А только у честных воров порядок завсегда один. Удачное дело обмыть положено. Выпить, стало быть, за воровской фарт и за наш закон». «Дело, он говорит», — поддержали золотозубово остальные. «Обмыть это дело нужно». «Ну, насчет этого спорить не буду», — смирился матрос. «Обмыть удачу — это никогда не вредно. Только где нам это самое взять? Чем обмывают?» «Насчет этого, братишка, можешь не сомневаться. Уж чего-чего, а выпивку в Вяземской лавре раздобыть завсегда можно. Здесь с этим делом проблем нет». Золотозубый подошел к печи и трижды постучал в чугунную заслонку. В ответ ему раздался такой же приглушенный стук. Золотозубый снова постучал, на этот раз дважды. «Это с кем ты перестукиваешься?» – удивленно проговорил матрос. «С домовым, что ли?» «С домовым», – усмехнулся Золотозубый. «Ты его уже видел, здешнего домового». И правда, через несколько минут дверь комнатки отворилась, и на пороге появился давешний горбун, вяземский привратник. Он вошел, бережно прижимая к себе огромную бутыль зеленоватого стекла, в которой плескалась мутная, белесая, маслянистая жидкость. «Шампанское заказывали?» – осклабился горбун, поставив свою ношу посреди стола. «Вот это дело!» – оживились ханурики, потянувшись к столу. Даже матрос Голодный довольно заулыбался. Горбун достал из кармана в своей шинели несколько граненых стаканов и поставил их рядом с бутылью, затем привычным жестом протянул руку матросу. Тот без лишних споров положил в его ладонь деньги и начал разливать содержимое бутыли. Его соратники, отталкивая друг друга локтями, секунду расхватали стаканы и без лишних разговоров опрокинули в свои луженые глотки. Колодный тоже выпил и снова потянулся к бутыли. Но тут его что-то насторожило. Он быстрым волчьим взглядом окинул комнату. Все участники шайки толпились вокруг стола с довольным видом и тянулись за новой порцией пойла. Только Горбун сидел на лавке со скучающим видом, да Золотозубый стоял чуть в стороне от остальных с полным стаканом в руке. «А ты чего не пьешь?» – подозрительно проговорил Колодный, зыркнув на Золотозубого. «Я-то?» – переспросил тот испуганно. «Ты-то?» – передразнил его матрос. «Да я притомился маленько. Сейчас передохну да выпью. Непременно выпью». «А ну пей!» – рявкнул Колодный. «Да сейчас, сейчас, братишечка! Чего ты так кипятишься, как котелок на огне?» Золотозубый поднес стакан к губам, но тут споткнулся, и белесая жидкость выплеснулась ему на грудь. «Это чего? Это почему?» – прохрипел матрос и потянулся к деревянной рукоятке Маузера. Однако вытащить оружие он не успел. В глазах его вдруг замелькали разноцветные круги и пятна, как во время праздничного фейерверка. В ушах забухало тяжелыми глухими ударами, как будто где-то вдалеке стреляли из орудий главного калибра. А потом в глазах потемнело, а ноги подогнулись, и матрос Колодный упал на грязный, заплеванный земляной пол. В последний момент его жизни, сквозь наплывающий смертный туман, он успел разглядеть, как все его подельники один за другим падают на пол, как срезанные снопы. Золотозубый тип убедился, что вся шайка Колодного мертва, и взглянул на Горбуна, который с самым невозмутимым видом сидел на скамье, словно все происходящее его нисколько не касалось и ничуть не интересовало. «Спасибо тебе, братишечка», – проговорил Золотозубый и протянул Горбуну пачку денег. «Это чего?» – просипел Горбун, удивленно и неприязненно разглядывая деньги. «Как чего?» – опешил Золотозубый. «Деньги твои за работу, как договаривались». «Кому они нужны? Эти керенки!» Горбун сплюнул на пол. «Нет, мил человек, тот наш договор тепереча отменяется. Тепереча по-новому будет. Мы с тобой, мил человек, по-честному весь хабар поделим, который вы с матросиком принесли». «Это с какого же перепуга?» — окрысился Золотозубый. «А с такого, что я так решил. И тебе, мил человек, это очень даже выгодно. Много ли тебе от того матросика перепало бы? А так твоя целая половина будет». Золотозубый молчал, скрипя зубами. Горбун смотрел на него из-под лобья. Молчание затянулось, и тогда Горбун просипел. «Ну, мил человек, не тяни, давай уже. Либо соглашайся на мои условия, либо...» «Либо...» – переспросил Золотозубый, потянувшись к ножу. «Либо 9 грамм», – отчеканил Горбун, и в руке его откуда ни возьмись появился маузер Колодного. «Ладно», – смирился Золотозубый, – «твоя взяла». «Это правда», – Горбун усмехнулся. «Моя всегда берет». «Давай тогда, что ли, хабар делить?» Золотозубый поднял с пола тяжелый мешок, поставил его на стол. «Ну, кто делить будет? Доверяешь мне?» Он дернул завязки мешка, и из него жарко сверкнуло золотом и самоцветами. Блеск отразился в глазах Горбуна, и в этих глазах вспыхнуло безумное пламя. «Тебе? Доверить?» – переспросил Горбун. «Да я тебе луковицу гнилую не доверю. Сам буду делить». С этими словами он подкатился к столу, дернул к себе мешок и уставился в него. А потом запустил руку и принялся ворошить кольца, серьги, браслеты и ожерелья. «Ржавье!» – просипел он захлебывающимся от восторга голосом. «В жизни столько ржавья не видал!» «И не увидишь!» – тихо проговорил Золотозубый и вонзил в шею Горбуна нож. Тот как-то странно кашлянул, в горле у него забулькало, изо рта пошла розовая пена, и Горбун повалился на стол, все еще сжимая в руках золотые украшения. Золотозубый подождал, пока Горбун перестанет дергаться, оттащил его от стола и бросил на пол, поверх трупа Колодного. Затем разжал его руки и вытащил несколько колец и серег, которые Горбун зажимал даже мертвый. Надежда приехала на дальний конец Васильевского острова и вышла из маршрутки. Дальше никакой транспорт не ходил, и Надежда отправилась пешком по проулку между мрачной красно-кирпичной стеной какого-то заброшенного завода и высоким дощатым забором. Ее охватило гнетущее чувство, которое усилилось, когда где-то неподалеку послышался хриплый собачий лай, перешедший в тоскливый, унылый вой, от которого по ее спине пробежал ледяной озноб. Она уже хотела развернуться, но тут забор кончился. Вместо него появилась ржавая железная ограда, местами погнутая, а местами и вовсе повалившаяся. Самые большие проломы были заделаны металлической сеткой. За этой оградой среди чахлой прошлогодней травы тянулись неровные ряды могил. Покосившиеся деревянные и чугунные кресты, надгробные камни с выбитыми датами, изредка печальные каменные ангелы с опущенными факелами, мраморные надгробия, потемневшие от времени и непогоды. Надежда шла вдоль кладбищенской ограды, с грустью глядя на это запустение. Мелькнула здравая мысль развернуться и уйти отсюда по-добру-поздорову. Но не найдет она здесь ничего путного, да еще и стемнеет скоро. А в темноте по кладбищу только вампиры гуляют. Она даже остановилась, и только привычка доводить каждое начатое дело до конца заставила ее идти дальше. Наконец показались ворота, перед которыми стоял бульдозер с поднятым щитом. Рядом черная машина. Тут же толстый лысый мужчина в куртке с меховым воротником раздраженно разговаривал со стариком в черном поношенном пальто. «Ты понимаешь, дед, что у меня сроки? Ты понимаешь, что мне за каждый день простоя платить приходится? А вы понимаете, молодой человек, что здесь люди похоронены, чьи-то предки? Да мне на этих предков наплевать с высокой вышки. Уходи, дед, и не мешай работать, а то похороним тебя здесь вместе с твоими предками, и дело с концом». Тут лысый мужчина заметил Надежду и смерил ее неприязненным взглядом. «А ты еще кто такая?» «Корреспондент интернет-издания «С добрым утром, Петербург». Моментально нашлась Надежда, ловким жестом выхватывая из кармана мобильный телефон. «А вы кто такой?» – проговорила она строго. «Представьтесь, пожалуйста. И почему вы угрожаете этому человеку, который вам, между прочим, в отцы годится? Вы разве не знаете, что старость нужно уважать? Или у вас на этот счет другое мнение?» «Чего?» Лысый побагровел, его глаза чуть не вылезли из орбит. «Да я тебя!» «Имейте в виду, наш разговор транслируется в интернете, в режиме реального времени. На нас сейчас смотрят несколько тысяч человек. Так что вы хотели сказать?» Она поднесла телефон к губам и громко произнесла. «Дорогие подписчики, мы находимся перед входом на историческое Екатерининское кладбище. Здесь есть захоронение еще XVIII века. Сейчас мы с вами стали свидетелями того, как этот господин угрожал применением насилия». «Ничем я не угрожал!» – выдохнул лысый, вскочил в свою машину и крикнул шоферу. «Гони домой!» Машина возмущенно фыркнула и умчалась. Старик повернулся к Надежде и проговорил. «Спасибо вам! Вы меня выручили!» «Но завтра он опять вернется!» «Завтра что-нибудь придумаем!» «А вы на самом деле кто? Я ведь понял, что вы никакой не корреспондент!» «Да, конечно!» – Надежда смутилась. «Это так, экспромт. Впрочем, как видите, он сработал. На самом деле я пишу статью об очень интересном человеке, об Илье Николаевиче Сумракове. Он здесь работал сторожем еще до войны». «Да, действительно, был такой человек. Не только до войны. Он и блокаду пережил, и еще после войны здесь обитал. Мой отец хорошо его знал, да и мне в детстве приходилось с ним встречаться». «А вы не знаете, почему он именно здесь, на этом кладбище, осел?» «Как не знать? Конечно, знаю. Он ведь был по боковой линии родственником графов Сумароковых. Знаете, был такой поэт в XVIII веке». «Знаю», – кивнула Надежда. «А при чем тут Сумароковы? Какое отношение они имеют к этому кладбищу?» «Самое прямое. На этом кладбище многие члены этого семейства похоронены. Вот Илья Николаевич и хотел быть поближе к своей родне. В живых-то никого уже не осталось, так он возле мертвых поселился. Здесь его потом и похоронили». «А вы могли бы показать мне их могилы?» «Конечно, могу». С этими словами старик развернулся и зашагал по узкой дорожке в глубину кладбища. Надежда устремилась за ним, как Данте шел за Вергилием в своей великой поэме. Вдруг где-то невдалеке снова послышался тоскливый вой. Надежда вздрогнула и спросила своего провожатого, невольно понизив голос. «Кто это воет?» «Да собаки бездомные. Их здесь много». «Вы их не боитесь?» «А что их бояться? Они такие же, как я». Несмотря на свой возраст, старик шел удивительно быстро, так что Надежда едва за ним поспевала. К счастью, кладбище было невелико, и скоро они пришли на место. Старик остановился в дальнем углу кладбища, отделенном от остальной части погоста двумя дорожками. «Вот он, Сумароковский участок», – проговорил он, поведя вокруг рукой. «Здесь вся их семья похоронена. Вон там, в глубине. Еще 18 века могилы. Там, видите, похоронен генерал от инфантерии Степан Иванович Сумароков с супругой. Рядом его сыновья Прохор Степанович, статский советник, и Аристарх Степанович, коллежский асессор». Старик переходил от могилы к могиле, представляя Надежде покойников, как представляют гостей на званом вечере. Надежда разглядывала надгробия, кресты и стелы из черного карельского гранита с блеклыми, стертыми надписями, сообщающими имена, титулы и даты жизни. И все время она пыталась понять, что же хотел сказать Феликс Юсупов своему дальнему родственнику в той записке, вокруг которой произошло столько непонятных событий. Эта записка привела ее на старое кладбище. А что дальше? В самом центре Сумароковского участка возвышался каменный склеп, нечто вроде небольшого античного храма на гранитном фундаменте, увенчанный ажурным кованым крестом. Подойдя к нему, старик проговорил. «А вот тут, в этом склепе, хоронили всех Сумароковых, начиная с середины XIX века, то есть с того времени, когда генерал-адъютант Сергей Павлович Сумароков по указу императора Александра II получил графский титул. Здесь покоится и сам Сергей Павлович, и его дети. Внуков у него, к сожалению, не было, поэтому титул перешел к боковой ветви». Надежда увидела над входом в склеп знакомый герб – рыцарский шлем в короне и скрещенные мечи. Над гербом были высечены слова сумароковского девиза – «Любящим справедливость, благочестие и верность». Ну да, тот самый девиз, что был написан на веере. Внезапно из кармана ее провожатого донеслись начальные звуки 40-й симфонии Моцарта. Старик вытащил телефон, поднес его к уху, недолго послушал и сказал Надежде. «Я должен вас покинуть. Там приехал юрист, который обещал помочь с сохранением кладбища». «Конечно. Вы мне и так очень помогли. Большое спасибо. И удачи вам». Старик удалился, и Надежда осталась одна. Ей стало особенно неуютно и одиноко, тем более, что где-то неподалеку снова раздался глухой тоскливый вой. Не зря ли она пришла сюда? Не зря ли ввязалась в эту авантюру с юсуповским веером? «А я ведь тебя предупреждал!» – прозвучал внутренний голос. И это решило все. Надежда поняла, что не отступит. Она доведет свое расследование до конца, чего бы это ни стоило. Если на кладбище и есть какой-то тайник, то он, скорее всего, в склепе. Она подошла к нему и подергала чугунную дверь, но та была заперта. Впрочем, кто бы сомневался. Если здесь спрятано что-то важное и ценное, вряд ли вход открыт для всех желающих. Надежда вспомнила, что обычно ключи от склепов прячут неподалеку, тут же, на кладбище, и внимательно осмотрела крыльцо склепа, перевернула каждый камень поблизости, заглянула в каждую трещину фундамента, но ничего не нашла. Где же ключ? Одно из двух. Или он давно потерян, или спрятан в более надежном месте. Скорее всего, потерян, ведь со смерти последнего члена семьи Ильи Сумракова прошло больше полувека. Конечно, можно было попытаться открыть дверь при помощи канцелярских скрепок, но это вряд ли получится. 150 лет назад очень хорошо умели делать вещи, и замки тоже. Снова явилась мысль, что зря она все это затеяла. Тащилась в такую даль, а что нашла? запертый склеп и ничего больше. Надежда уже готова была признать поражение и покинуть кладбище, но на всякий случай оглядела замочную скважину. Скважина оказалась необычной формы, простое круглое отверстие, без прорези для бороздки ключа. Это отверстие кое-что ей напомнило. В конце концов, попытка не пытка. Надежда достала из сумочки веер, повернула его ручкой к двери и попыталась вставить в замочную скважину. И ручка веера вошла в скважину, как ключ. Да это, собственно, и был ключ. Надежда повернула его, замок негромко щелкнул, и дверь открылась. Удивительно, за долгие годы замок должен был проржаветь, но он открылся так легко, как будто его только вчера смазали и закрыли. Да, умели делать вещи в позапрошлом веке. Надежда распахнула дверь и шагнула внутрь склепа, где царила полутьма. Внутри стояло три массивных саркофага из черного полированного гранита. Глаза Надежды адаптировались к скудному освещению, и она смогла прочесть надписи на этих саркофагах. На первом саркофаге славянской вязью было выведено: «Верный слуга царя и отечества, генерал-адъютант граф Сергей Павлович Сумароков». Сверху красовалась графская корона, под ней годы жизни генерала. Ну да, здесь покоится тот самый генерал, которого император удостоил графского титула. Надпись на втором саркофаге была высечена простой кириллицей: «Статский советник Александр Сергеевич Сумароков». Над этим именем также была графская корона, ниже годы жизни. Наконец, на третьем надпись была и вовсе лаконичной: «Екатерина Сергеевна Сумарокова» и даты рождения и смерти. Их разделяло всего 3 года. Значит, Екатерина умерла совсем маленьким ребенком. Над именем девочки вместо графской короны было изображено сломанное колесо, символ ее небесной покровительницы святой Екатерины. Надежда с тихой грустью подумала о покоящейся здесь маленькой девочке и взглянула на веер, который все еще держала в руках. На веере было изображено точно такое же сломанное колесо, как и на третьем саркофаге. Может быть, это не случайно? Надежда разглядела в середине колеса на саркофаге едва заметное углубление и под влиянием внезапного порыва вставила в это углубление ручку веера. И так же, как в случае с замочной скважиной, ручка легко, без сопротивления вошла в отверстие. Надежда повернула веер, раздался глухой скрежет, и каменная крышка саркофага сдвинулась с места. Из-под крышки потянуло сырым холодом. От неожиданности Надежда отшатнулась, но потом врожденное любопытство заставило ее шагнуть вперед и заглянуть под крышку саркофага. Она думала, что увидит каменный ящик, а в нем останки 3-летней девочки. Но вместо этого перед ее взором предстали уходящие в глубину ступени из черного полированного гранита. «Не полезешь же ты туда!» – прозвучал внутренний голос, как всегда строгий и рассудительный, как голос мужа. «Все же ты не настолько безрассудна, чтобы живой спуститься в могилу!» «Но тогда я никогда не узнаю, что там скрывается!» Не узнаю, какую тайну хранил больше 100 лет этот веер. Внутренний голос промолчал. Видимо, на этот раз ему нечего было ответить. Надежда перешагнула через край саркофага, ступила на первую ступеньку и начала спускаться по лестнице. Впереди была глухая, непроглядная тьма, пахнущая сырым могильным холодом. Тьма и еще тишина. Такая глубокая, бесконечная, безнадежная тишина, которой никогда не бывает в мире живых. С каждым шагом темнота становилась все гуще и плотнее, и скоро Надежда уже не могла различить следующую ступеньку. Она остановилась, перевела телефон в режим фонарика, осветила им каменную лестницу и пошла дальше, в глубину подземелья. Надежда не считала ступеней, но когда лестница закончилась и впереди показался ровный прямой коридор с облицованными камнем стенами и низким сводчатым потолком, ей показалось, что она спустилась очень глубоко под землю. Надежда обернулась. Позади нее, удивительно далеко, виднелся тускло-серый прямоугольник, вход в саркофаг, из которого она попала в таинственное подземелье. Казалось, это тусклое пятно так далеко, как вся ее прежняя жизнь. «Вернись!» — снова прозвучал в голове внутренний голос, голос рассудка и осторожности. «Вернись, пока не поздно!» «Ни за что, «Не вернусь, пока не открою тайну этого подземелья», ответила Надежда вслух и вздрогнула. Собственный голос прозвучал под этими каменными сводами гулко и страшно. Она пошла вперед и вдруг, замерев, попятилась. Впереди, в 10-15 шагах от нее, коридор внезапно заканчивался глухой каменной стеной, перед которой сидело чудовище. Огромная, могучая собака. От страха сердце Надежды провалилось в пятки, однако собака не шелохнулась. Надежда направила на нее луч фонарика и облегченно выдохнула. Это была статуя, высеченная из черного гранита. Причем настолько искусно, что ее легко было принять за живого пса, особенно в темном, безлюдном подземелье. Едва оправившись от страха, Надежда подошла к статуе и внимательно оглядела ее. У собаки была широкая грудь, большая голова, обвислые уши и складчатая морда. Надежда вспомнила название породы – медилян или медилянская собака. Та самая, о которой ей рассказывала библиотекарь в доме актера. Точно такая же собака на старой фотографии везла в саночках маленькую девочку в нарядной шубке. Тут до Надежды дошло, что эта девочка – никто иная, как Екатерина Сумарокова, чье имя было высечено на саркофаге. Так что моделью для этой статуи, скорее всего, послужила та самая собака с фотографии. Во взгляде собаки было что-то странное. Надежда направила свет фонарика на морду медиляна и с удивлением поняла, что глаза собаки закрыты. Она перевела луч фонарика вниз и увидела, что на полу у лап каменного пса стоит большой красивый ларец из позолоченной слоновой кости, покрытый тонкой, изящной резьбой с прозрачной вставкой в крышке. Такие ларцы ей не раз случалось видеть в соборах. Это рака, ларец для хранения мощей святых. Надежда наклонилась над крышкой ларца и невольно отшатнулась. Внутри, как дорогая старинная кукла, лежала маленькая девочка в платье из тончайших брабатских кружев, пожелтевших от времени. Несомненно, это была Катя Сумарокова. Казалось, что она жива, только спит, как спящая красавица в своем хрустальном гробу. Видимо, мертвенный холод подземелья оставил тление детского тела, и девочка мумифицировалась. А каменный медилян больше 100 лет стережет ее сон, как живой медилян берег маленькую графиню при жизни. Надежда с жалостью и удивлением разглядывала лицо мертвой девочки, а потом заметила на хрустальной крышке ларца рисунок, точно такой же, как на развернутом веере. Сломанное колесо, меч и книга. Это совпадение не могло быть случайным. Надежда снова достала из кармана заветный веер, но на этот раз развернула его и приложила к рисунку на крышке ларца. В то же мгновение над ее головой раздался странный, пугающий звук. Надежда отшатнулась от ларца, подняла голову, направив наверх луч фонаря, и снова увидела морду огромной собаки. Но теперь эта морда выглядела совершенно иначе. Теперь глаза медиляна были открыты. Сердце Надежды пропустило удар. Она похолодела от ужаса. На какое-то безумное мгновение ей показалось, что каменная собака ожила и сейчас набросится на нее, загрызет, сломает шею одним ударом тяжелой лапы. Надежде показалось, что каменный медилян покарает ее за то, что она вторглась в это мрачное подземелье и нарушила покой его маленькой хозяйки. «Хорошая собачка!» — дрожащим от страха голосом пролепетала Надежда, когда смогла перевести дыхание. Прошла минута, другая, но каменная собака не шевелилась. Надежда Николаевна Лебедева была материалистом и не верила ни в мистику, ни в выживающие статуи. Она всему искала реальные объяснения. Едва миновал первый испуг, и к ней вернулась способность дышать и логически мыслить, она взяла себя в руки, сделала глубокий вдох и снова направила свет фонарика на морду каменной собаки. Действительно, глаза статуи сейчас были широко открыты, и под лучом фонарика ослепительно сияли голубым светом, холодным светом северных звезд. В это мгновение Надежда поняла, что перед ней знаменитые бриллианты, те самые голубые звезды. Так вот, где были спрятаны легендарные камни. Больше 100 лет их стерегла каменная собака. «Хорошая собачка, хорошая!» — с невольным почтением повторила Надежда. Когда она приложила веер к узору на крышке ларца, каменная собака открыла глаза. Надежда наклонилась и подняла веер. И в то же мгновение тяжелые веки собаки опустились, скрыв голубые бриллианты. В подземелье снова стало темно. Надежда перевела дыхание. Она раскрыла тайну Юсуповых, тайну, бережно хранимую второе столетие. Но у нее и в мыслях не было уносить из подземелья легендарные бриллианты. Нужно было подумать, с кем поделиться этой тайной, кому ее можно доверить. А пока голубые звезды останутся на прежнем месте. Если каменный Меделян хранил их больше 100 лет, побережет и еще несколько дней. Надежда убрала веер в карман куртки и отправилась в обратный путь. Дорога назад показалась ей гораздо короче. Очень скоро Надежда поднялась по каменной лестнице, выбралась из саркофага, отдышалась и поставила на место каменную крышку. За это время на улице окончательно стемнело, а здесь, в склепе, стало почти так же темно, как под землей. Домой. Скорее домой. Надежде хотелось встать под горячий душ, смыть с себя мертвенный холод подземелья и кладбищенскую сырость. Она шагнула к выходу из склепа и вдруг снова провалилась в сырую, беспросветную тьму. Надежда очнулась, открыла глаза и не смогла осознать, где находится. Вокруг была мутная полутьма и противно пахло плесенью. Кроме того, было очень холодно. Она пошевелилась и попыталась встать, но не тут-то было. Ее руки были заведены назад и туго привязаны к чему-то холодному и жесткому. Надежда тут же запаниковала, потому что не чувствовала рук. Неужели отморозила? Да нет, на улице плюсовая температура. Надежда задергалась, и от этого стало еще неудобнее. В ногу впились мелкие камешки, но зато руки пронзила боль. «Это хорошо», – успокоила себя Надежда. «Это хорошо, что чувствительность восстановилась». Глаза привыкли к полутьме, и она увидела, что находится в склепе. Вот отчего так сыро и холодно. Склеп был тот самый, где были похоронены предки графов Сумароковых. Надежда заметила 3 саркофага. Но что же с нею случилось? Она вспомнила, как выбралась из подземелья, как закрыла за собой крышку саркофага, где якобы похоронена маленькая девочка Екатерина 3 лет от роду, как прошла к выходу из склепа, открыла дверь. И тут что-то ударило ее в лицо. Надежда потрясла головой, сморщила нос и усиленно заморгала. Нигде ничего не отозвалось болью. Так, стало быть, ее не били, а просто брызнули в лицо из баллончика какой-то химической дрянью, и она потеряла сознание. А потом ее привязали за руки к чему-то, судя по ощущениям, к старому железному кресту. Вот как. Значит, она закончит свою жизнь на кресте. Как и Иисус Христос. Потихоньку подступала паника. Никого здесь нет, никто не придет, чтобы ее спасти. Тот старик, небось, давно ушел домой. А завтра, если изобредет сюда случайно и обнаружит открытую дверь склепа, будет поздно. Надежда к тому времени умрет от переохлаждения. Осознав эту мысль, Надежда едва не заорала от ужаса. Только голоса не было, потому что в горле пересохло. Она закашлялась, и тут послышались негромкие шаги и скрипнула дверь склепа. А в следующую секунду сильный свет фонаря ударил в глаза. Надежда невольно зажмурилась. Что-то подсказывало ей, что от человека, который вошел в склеп, ждать помощи нечего. Так и оказалось. «О, очухалась!» – раздался удивительно знакомый голос. «Надо же! А говорили, что этот баллончик надежно вырубает 3 часа. Выходит, врали. Ну что за люди? Никому нельзя верить!» Не открывая глаз, Надежда с горечью констатировала, что дела ее плохи. Откровенно говоря, дрянь дела. Потому что голос принадлежал той самой женщине, которую Надежда впервые встретила в ресторане, а потом видела в доме актера, и которую подозревала как минимум в 2 убийствах. Это если не считать еще того больного, которого успокоили по ошибке вместо Виктора. Ну да, Надежду еще тогда в больнице насторожило такое совпадение, а та баба, что приходила к Виктору, показалась подозрительной. Стало быть, эта злодейка каким-то образом выследила Надежду и явилась за ней на кладбище. А Надежда, как полная дура, отправилась сюда одна, да еще вечером, и никого не предупредила. Хоть бы записку дома оставила, хоть бы Люське Симаковой позвонила. Злодейка споткнулась и выронила фонарь. Надежда открыла глаза и увидела, что действительно это была та самая баба. «Чего тебе нужно?» – прошипела она. «Мне?» – расхохоталась злодейка. «Мне нужно? Это тебе какого рожна нужно от меня? Преследуешь, вынюхиваешь, воду мутишь». «А ты думаешь, что тебе так и сойдет все с рук?» Голос у Надежды потихоньку прорезался и даже окреп. «При твоей профессии, как веревочки не виться, а конец будет. Так что рано или поздно поймают тебя. Можешь не сомневаться». «Это уж вряд ли», – самодовольно фыркнула злодейка. «Ну вот я же вычислила», – вздохнула Надежда. «Ага, и что с того? Так тут и останешься со всеми своими умозаключениями». «А с чего ты взяла, что никто не знает, куда я пошла?» Надежда решила осторожно прощупать почву. Паника прошла. Теперь ее одолевала злость, которую Надежда пока еще контролировала. Значит, эта стерва вычислила ее по телефону салона красоты. Стало быть, Толик был хоть и небольшого ума, а все же догадался ей позвонить. Да, недооценила его Надежда. И теперь можно только тянуть время, забалтывая эту злодейку разговорами. Она спокойна и уверена, что сюда никто не придет, так что торопиться не станет. Ей захочется Надежду помучить. «Что же тогда никто не спешит к тебе на помощь?» Злодейка пожала плечами. «Так что, убьешь меня?» Против воли голос у Надежды дрогнул. «А зачем?» – отмахнулась злодейка. «Мне за тебя денег не заплатят. А я, знаешь, даром не работаю». «А за Оксану, значит, заплатили», – констатировала Надежда. «И чего тогда ты суетишься, раз уже денежки получила? Улетела бы куда-нибудь к теплому морю, отдохнуть, здоровье поправить. У тебя работа нервная. Или недовыполнила заказ-то?» Последняя Надежда брякнула наугад и тут же поняла, что попала в точку, потому что явственно услышала, как злодейка скрипнула зубами. «Стареешь, подруга», – продолжила она. «Силы уже не те. Голова тоже плохо соображает. Опять же, Петербург – город маленький. Нет-нет, да знакомого встретишь. Вот как в том шикарном ресторане напоролась на бывшего коллегу». «Ты про Алешку любимого, да? А он тебе кто, хахаль, что ли?» – презрительно фыркнула злодейка. Надежда мимолетом отметила, что разговор у них пошел самый житейский, бабский. А значит, киллерша малость расслабилась. Но вот что это ей дает? «Учились вместе», – уклончиво ответила она, вовсе не собираясь посвящать злодейку в свои семейные обстоятельства. «Помню, что козел и ума небольшого», – откровенно веселилась злодейка. «Однако тебя узнал, хоть и вырядилась ты в жуткое платье. Это же надо такие цветочки», – вздохнула Надежда. «Беда у тебя со вкусом». «Я же для маскировки», – обиделась злодейка. «Думаешь, если визжала там, как свинья недорезанная, и в бока ваты подложила, так тебя и узнать нельзя? Ты, конечно, его тоже узнала, вот и устроила ему покушение. Только не вышло у тебя ничего». «Да», – сердито буркнула злодейка, – «бывают накладки». «Это я тогда поспособствовала», – злорадно высказалась Надежда, вовсе не собираясь признаваться, что просто ей дуло в шею от кондиционера. Не то чтобы она успокоилась, просто устала бояться. Теперь ей захотелось эту бабу разозлить, а вось что-нибудь да выйдет. «Значит, так и работаешь, так и трудишься в поте лица», продолжила Надежда. «Тяжелым трудом хлеб с маслом добываешь. Тогда-то, 5 лет назад, небось и жена мужа своего заказала. Из-за фирмы, да из-за квартиры. Признайся, чего уж теперь?» «Ну да, она самая. Только условия поставила, чтобы на нее ни в коем случае не подумали, чтобы сразу подозреваемый был. Это, доложу тебе, такая была зараза, что просто ненавистью исходила к девчонке той, секретарше. Ну, мне что, клиент всегда прав». Киллерша хихикнула, отчего Надежду передернула. «И много у тебя таких заказов было? А твое какое дело?» – опомнилась злодейка. «Тебе все равно с этими сведениями ничего не сделать. Сдохнешь тут к утру». «Да я не к тому спрашиваю». Никто никогда не узнает, каких трудов стоило Надежде говорить спокойно. «Тщательнее надо операции разрабатывать. Вполне могла ведь засыпаться. Там дело на минуты шло. Ведь за Оксаной этой народ прямо толпой шел. Этот из ваших несся, как будто медом ему там было намазано. Жена за ним. Вот и случай удобно представился. Очень удобный подозреваемый. Он ничего не помнит. На всякий случай соврала Надежда. Не хватало еще, чтобы эта сволочь Витьку в больнице придушила. «Это хорошо», – кивнула злодейка. «А жену его выпустили, и теперь у них новый подозреваемый, бывший муж этой Оксаны». «Муж?» – злодейка спросила это так, что до Надежды все сразу же дошло. «Стало быть, это Корюшкин заказал тебе свою бывшую. То-то тогда в библиотеке мужской голос мне показался знакомым». «Да ему-то зачем?» «Погоди, погоди, сама догадаюсь. У Оксаны что-то есть на него? Какой-то компромат?» «Да с чего ты взяла?» «А с того, что уж больно эта Оксана шифровалась. Боялась она кого-то, это точно. Мне...» Надежда вспомнила, как тот тип, Штукенвассер, говорил, что Оксана очень нервничала и заломила за записку несусветную цену. То есть ей нужны были деньги, чтобы уехать далеко и надолго. Иначе зачем еще? «Точно!» – мрачно сообщила злодейка. «Она его шантажировала, деньги тянула. В противном случае грозилась всю жизнь ему поломать. Был у нее документ». «Записка, что ли?» Надежда никак не могла взять в толк, какое отношение записка Феликса Юсупова может иметь к тому противному хамоватому Корюшкину. «Документ медицинский!» – буркнула злодейка. «Так вот, что ты в квартире ее искала. И не нашла!» – развеселилась Надежда. «Оттого клиент и недоволен, и ты бегаешь, как таракан под дихлофосом. Оксаночка-то теперь ничего не скажет. Вот говорила я, что тщательнее нужно операцию разрабатывать». Она слишком поздно заметила, что злодейка уже совсем близко. В последний момент Надежда пнула ее ногой, но той попало мало. Зато киллерша отвесила ей полноценную оплеуху, отчего у Надежды потемнело в глазах. «Все сказала?» – прошипела злодейка. «А теперь помолчи!» И она ловко заклеила Надежде рот скотчем. «Это чтобы ты не орала, так что никто тебя не найдет!» Надежда молчала. Не потому, что не могла говорить, а потому, что усиленно прислушивалась. Дело в том, что когда злодейка ее ударила, Надежда дернулась и почувствовала, что старый проржавевший крест чуть сдвинулся. То есть он не был ни к чему прикреплен, а просто валялся у стены за ненадобностью. А это значит, что его можно сдвинуть. Перед ее мысленным взором встали многочисленные картины, изображающие путь на Голгофу. Да, там все-таки крест был деревянный, хоть и очень большой. Вряд ли она поднимет железный, да еще со связанными сзади руками. Ну, хотя бы до двери склепа доползти, если удастся. Надежда решила не тратить силы и не унижаться. «Ну, как тебе теперь?» Злодейка наклонилась ближе, и Надежда выразила глазами все, что она о ней думает. «Пока-пока, подруга!» Киллерша напоследок торжествующе ухмыльнулась и вышла из склепа. Надежда проводила ее измученным, растерянным взглядом. Неужели злодейка права, и ей суждено умереть здесь? В этом склепе, от переохлаждения. Хоть на улице и оттепель, но при почти нулевой температуре ей долго не продержаться. Она уже сейчас чувствовала, как щупальца сырого холода пробираются под одежду, проникают в каждую клеточку тела. Силуэт киллерши последний раз мелькнул в дверях склепа. Она задержалась на пороге, закрыла дверь. Железная дверь хищно лязгнула, но тут же слегка приоткрылась под собственным весом. Злодейка вполголоса выругалась, снова попыталась закрыть дверь, но та опять приоткрылась. Ну да, ведь ее можно отпереть и запереть только веером, о чем киллерша не знает. А веер, вот он, в кармане. Надежда чувствовала его сквозь одежду. Что ж, у нее появился хоть какой-то, пусть жалкий и ничтожный, шанс на спасение. Может быть, тот старик, кладбищенский сторож, заметит открытую дверь, заглянет в склеп и найдет ее. Снаружи завывал ветер, скрипели, словно жалуясь на одиночество ветви старых деревьев. Потом к этим звукам присоединился еще один. Где-то неподалеку раздался тоскливый, заунывный вой. Тот, что Надежда слышала часом раньше. Кажется, кладбищенский сторож говорил, что это воют бездомные собаки. Сейчас, в сгустившихся сумерках, этот вой казался особенно страшным. Должно быть, даже киллерша почувствовала себя неуютно от этих леденящих душу звуков. Она последний раз безуспешно попыталась закрыть дверь склепа, выругалась и, бросив эти попытки, пошла прочь. Ветер взвыл с новой силой, и его порыв еще шире распахнул дверь склепа. Теперь Надежда видела в дверном проеме кладбищенскую дорожку и удаляющуюся по ней злодейку. Та явно спешила, чтобы как можно скорее покинуть кладбище. И вдруг сбоку от нее мелькнула огромная стремительная тень. Не веря своим глазам, Надежда увидела несущуюся среди могил огромную собаку. Киллерша испуганно повернулась, попыталась заслониться рукой, но это было то же самое, что заслониться от несущегося на полной скорости поезда. Собака налетела на женщину, сбила с ног, склонилась над ней. Надежда услышала раздирающий душу крик, полный ужаса и страдания, а затем еще более страшный звук – хруст разгрызаемых костей и раздираемой плоти. Надежда широко раскрыла глаза, не веря увиденному, и в то же мгновение громадная собака подняла голову и уставилась на нее. Надежда разглядела мощную голову с обвислыми ушами, страшную пасть и складки на морде. Это был Меделян. Давно уже вымершая порода, если верить книгам. Надежда зажмурилась, чтобы не видеть эту кошмарную картину. А когда открыла глаза, собаки уже не было. Только бесформенная, безжизненная груда лежала на дорожке в том месте, где минуты раньше стояла женщина-киллер. Когда ужас миновал, Надежда снова почувствовала пронизывающий холод. Она пошевелилась, просто чтобы ощутить свое тело, проверить, что оно еще не онемело от холода, и вдруг почувствовала, что может немного сдвинуться с места. Она по-прежнему была накрепко привязана к железному кресту, но смогла немного передвинуться вместе с ним. Надежда повторила свою попытку и передвинулась еще немного, на полшага приблизившись к выходу из склепа. Точно, крест, к которому ее привязала киллерша, не был закреплен на полу склепа, а просто прислонен к стене. К тому же он оказался не таким уж и тяжелым. Так что если Надежде хватит сил, она сможет идти, таща этот крест на спине, как Христос на пути к Голгофе. Мысль эта была кощунственной, но внушала надежду на спасение. Надежда еще немного приблизилась к двери склепа, и вдруг какая-то тень закрыла выход. Надежда замерла. Неужели киллерша пришла в себя и вернулась, чтобы завершить начатое? Промелькнула страшная мысль. Но тут из дверей донесся знакомый мужской голос. «Кто здесь?» Надежда помотала головой, нечленораздельно мыча, и, о чудо, липкая лента отклеилась с одного конца. «Это я!» – с трудом выговорила Надежда, узнав старого сторожа. «О, Господи!» – произнес тот, осветив ее фонарем. «Как вы сюда попали? Кто вас привязал?» «Ох, это долгая история!» Выдохнула Надежда, окончательно освободив рот. «Развяжите меня. Как хорошо, что вы пришли, а то еще немного, и я бы умерла от холода». «Ох, правда!» – опомнился сторож. «Что же я стою? Вопросы задаю глупые!» Он торопливо отвязал Надежду от креста и помог ей выйти из склепа. На пороге Надежда задержалась, потому что ноги повиновались ей с трудом, и вгляделась в темноту. На дорожке недалеко от них лежало что-то бесформенное, не подающее признаков жизни. «Здесь была женщина», – неуверенно проговорила она. «На нее напала собака. Такая огромная. Я таких в жизни не видела». «Собака?» – переспросил старик. «Я же говорил вам, здесь много бездомных собак. Но обычно они безобидны. А что она была огромная, вам, наверное, показалось. В сумерках все предметы кажутся больше, чем есть на самом деле». «И что же теперь с ней делать?» Надежда кивнула на бесформенную груду. «Что делать?» Старик быстро взглянул на Надежду. «Ну, возможны два варианта. Первый – вызвать полицию и все подробно рассказать. Вас, как свидетеля, задержат, будут долго допрашивать. Если нет при себе документов, возможно, продержат до утра». «Ой!» вскрикнула Надежда, представив такой поворот событий. «Это ведь до мужа непременно дойдет». «А второй вариант?» – спросила она робко. «А второй? Это ведь кладбище. Здесь мертвых гораздо больше, чем живых. За 200 с лишним лет столько покойников набралось. Одним больше, одним меньше. Да и потом, вы разве уверены, что видели все своими глазами?» «Нет, не вполне уверена», – пролепетала Надежда и снова взглянула на дорожку. Стало еще темнее, и теперь она не могла разглядеть, что там лежит. Мертвая женщина или просто груда прошлогодних осенних листьев. «Ну вот, и я не уверен», – подхватил сторож. «Пойдемте лучше ко мне в сторожку. Я вас напою горячим чаем. А то, смотрю, вы совсем замерзли». «Да, пойдемте». Тут Надежда кое-что вспомнила. «А что там с юристом? Сумеет он отстоять это кладбище?» «Боюсь, что нет», – вздохнул мужчина. «Слишком большие деньги здесь замешаны. Рано или поздно кладбище снесут. Причем скорее рано». «Так что, все дело в деньгах?» – оживилась Надежда. «Нет», – снова вздохнул сторож. «Не в деньгах, а в больших деньгах. Очень больших». «Но тогда не расстраивайтесь раньше времени. Кажется, я могу вам помочь». «Вы?» – сторож недоверчиво взглянул на Надежду. «Чем же вы можете помочь?» «Я вам кое-что покажу. Только сначала все же выпьем горячего чаю, а то у меня зуб на зуб не попадает». В это время ветер разогнал облака, и на небо выкатилась луна. Она была круглая и яркая, как голубой бриллиант. Ее мертвенный свет упал на лицо сторожа, и вдруг это лицо преобразилось. Следы безжалостного времени куда-то подевались. Рядом с Надеждой стоял человек без возраста. Тот самый, чью фотографию она видела в библиотеке. Только там у него были темные, тщательно уложенные волосы, а в уголке рта зажата сигара. «Так это вы!» – пролепетала Надежда, веря и не веря. Но он ничего ей не ответил.